Не только у тебя желание такое появилось, я думаю, все мы желаем рассказать ей, как не права она, возможно, даже наказать, так чтобы более она и думать о подобном не могла, а коли все же мысль такая у нее проскочит, то сразу пряталась бы в щель. Мари была очень серьезной. Господин, прошу, не надо так с Софией. Демонесса упала передо мной на колени. Это все демон, которого она в себя впустила. Когда она становится собой, она не желает делать чего-то подобного. Клянусь вам, я смерил демонессу взглядом. Значит, не желает? Да, хорошо. Я прикрыл глаза и сделал пару глубоких вдохов-выдохов, и хотя вокруг нас горела плоть, от комбинированного заклятия девочек, отвратительного запаха не было, а все потому, что когда они создавали свое комбинированное заклинание, я создал вокруг нас воздушную стену, которая просто не пропускала запахи, оставляя воздух относительно чистым. Хорошо, я посмотрю, что мы можем сделать. Благодарю вас. Когда через 10 минут тела догорели, мы покинули подвал, точнее попытались это сделать. Путь нам уже перекрыли демоны, и в этот раз это были большие демоны с мечами и щитами. Хм, не жадность, лень или любой другой вид демонов, о которых мне рассказывала наставница. Я присмотрелся к демонам. Забыл ты, муж мой, но Витси и матушка моя в своих уроках разбирала. Считается он редким, сие дух доблести, что демоном стал по причинам нам неведомым. Да, я кивнул, припоминая подобное. Мита, Джейн, я выдал девочкам ошейники, но не рискуйте. Эти должны быть и сильнее, и быстрее, так что выбирайте момент, и только тогда действ. Мита рванула вперед на всей доступной для нее скорости и тут же столкнулась с щитом, который оказался на ее пути. Я же едва успел схватить ее кровяным хлыстом и отдернуть ее назад, так что кончик демонического меча прочертил только тонкую царапину на ее прекрасном лице. Я же сказал, хак-хак-ха, Мита потребовалось пару секунд, чтобы откашляться, так как мой хлыст ухватил ее за шею, как говорится, где попал, там и дернул. Я просто хотела проверить. Они очень быстрые и очень опасные. Работать надо осторожно. Так и будем действовать. Я оценивающе посмотрел на демонов. В голове возникла одна идея, которую мне захотелось проверить, но эта идея требовала помощи от Мита, на которую я и бросил оценивающий взгляд. Что? Она хмуро посмотрела на меня. Ждешь от меня благодарности? Нет, просто думаю, пробовать одну идею или нет, и эта идея завязана на меня. В голосе Мита прозвучал интерес, отчасти, демонесса желания, Сомали, демон, только с щитом еще, глава 127, в руках у Мита оказались ошейники, скооперируешься с Джейн, она отвлекает, ты надеваешь, поняла, Джейн сосредоточенно кивнула, и к ней тут же подошла Мита, для того, чтобы обсудить то, как будет происходить бой, в который я их скоро отправлю. Впрочем, демоны не ждали, пока мы начнем нападать на них, они сами плавно оттесняли нас обратно в подвал. Сколько тут таких? Я посмотрел на Сомалию, и она тут же дала мне ответ. Около 40, это самые сильные воины, которых смогли призвать сюда. Я понятливо кивнул. Мари, по моей команде максимальное усиление и защиту на Джейн, а на Мита максимальное ускорение. Поняла тебя, Беттани. По моей команде вода должна покрыть весь пол, по которому идут эти демоны. Судя по тому, что они не сокращают с нами дистанцию, а именно медленно и неотвратимо надвигаются, они хотят загнать нас обратно в подвал, так что там точно какая-то гадость случится, и я должен сделать все, чтобы избежать подобного развития событий. Хината. Да, конечно, можно было бы ей отдать приказ, но если брать за истину то, что за нами следят, то всех возможностей точно показывать не стоит, просто следи за окружающим, поняла, вдох, выдох, Беттани, одно слово и на пол начинает выливаться просто очень много воды, и девушка меня правильно поняла и не стала останавливать поток этой воды, продолжая лить его и лить, Мари, и вместе с этим выкриком я сам активировал подготовленное заклинание, которое превратило всю воду в лед и не только превратило ее в лед, но и перенаправило ее так, что ноги и щиты демонов примерзли к полу. Мари меня поняла и не стала откладывать активацию заклинаний, так что Джейн рванула вперед, и именно на отражении этой маленькой и юркой цели были сосредоточены демоны. Маленькой, юркой, но очень и очень сильной. Она могла выдержать удар от такого вот демона. Второго же удара после столкновения с первым демоном не последовало, так как Мита воспользовалась подаренным ей временем и рванула вперед, нацепив ошейник на демона. И я вновь его отозвал в колоду. Джейн же продолжила наступать, и во второй раз ей пришлось перекатом уйти в сторону, корочка льда, которая уже покрывала всех демонов, не давала двигаться им с той же проворностью, что и раньше, да и Мари наложила ускорение не только на Мита, но и на Рыжика. Впрочем, так же дело обстояло и с усилением защиты, которые она наложила на Мита. Второй демон отправился в колоду с некоторой задержкой. После него был третий и четвертый, пятый, а вот шестой. Шестой демон и назад. Но я опоздал. Я в последний момент заметил, что на демонов также наложили усиление, так что удар демона просто оторвал Джейн руку, в которой она держала меч. Сама же Джейн продолжила двигаться вперед и, скрывшись за щитом, врезалась в щит демона, но даже это позволило Мита сделать свою работу и нацепить на демона ошейник. Джейн назад. В этот раз я не стал отзывать демона, а лишь снял с него оковы льда и ментально приказал напасть на своего товарища. Доигрался, блять, не переживай. Хината была собрана, и стоило Джейн оказаться рядом с ней, тут же остановила кровотечение, а кровища из оторванной культи так и хлестала, до того как она вернулась в тыл. Руку ей на место пришьем, лучше прежнего будет, а может, нет. В этот раз мне ответила Джейн, скрипя зубами. Не смей меня отзывать. Хината, останови кровь и боль убери. И я продол. Продолжалка не выросла. Я решил на корню обрубить попытку Джейн вновь рвануть в бой. Если в колоду не хочешь, фиг с тобой, но в бой ты больше не отправишься, тем более что сейчас на твоем месте сражается демон. Джейн нахмурилась, но была вынуждена кивнуть. А Мари тем временем набрасывала усиление на демона, дабы он мог противостоять сразу нескольким своим собратьям, которые набросились на него. Впрочем, это только дало возможность Мита надеть на них ошейники, и те тут же отправились в колоду. «Господин, демоница рядом со мной буквально в экстазе тряслась. Вы побеждаете таких сильных демонов. Их же еще и усилили алхимическими составами. Вы великий маг». Я только тихо фыркнул на подобные попытки подлизаться ко мне. Еще 10 минут, и по итогу в моей колоде оказалось 14 новых демонов, и один сейчас стоял раненый, но победивший. Рядом со мной стояла Мита, на теле которой появилось несколько новых ранений. Хината в данный момент приделывала обратно руку Рыжику. «Ты зря пред мужем нашим ножки норовишь раздвинуть, у нас уже знакомая, средь расы, к коей ты принадлежишь, имеется. Она умнее и сильнее тебя, но даже ей наш муж не стал давать согласия». Демонесса нахмурилась. «Так зачищаем первый этаж и привал до завтра. Всем понятно?» Я решил не прислушиваться к тому, о чем говорят окружающие, и просто отдал новую команду. «Да». Синхронный ответ на мое требование, и мы наконец вновь двигаемся вперед. Вот только сигналами я отдал приказ не готовиться к тому, что мы будем устраивать тут привал, а готовиться к тому, что сегодня будем пахать до конца. Впрочем, после того как мы зачистили первый этаж, благо серьезных противников нам больше не встречалось, так что всех демонов мы спокойно добавляли в мою колоду, а мертвецов упокаивали, нам все же пришлось остановиться. И выставив оборонительный периметр рядом с лестницами, по которым к нам могли спуститься, я тут же вместе с Мари стал проводить ритуалы, чтобы немного закрепить разделение между тенью и реальностью. Впрочем, в этот раз я не сильно заморачивался на тему укрепления границ, ну, в том смысле, что не так, как это было во дворе. Сейчас просто слегка укрепил, так чтобы удаленно призвать демона на первый этаж было нереально. В обычной ситуации вообще удаленный призыв — это штука ненадежная, но только лишь потому, что обычно граница значительно прочнее. А тут, с таким уровнем размытия границ, это вполне можно было бы осуществить. А нам ведь этого не нужно. Дальше. Демон, которого я так и не отправил в колоду, пошел по крутой лестнице на второй этаж, откуда на него вылили раскаленное масло. Благо нечто подобное я предусмотрел, ну просто потому, что и сам бы я поступил похожим образом, так что перед демоном находилась воздушная стена, которая и приняла на себя эту атаку, а также пару бочек земляного масла, которые просто скинули вниз. «Стойте!» Женский голос сверху заставил противников перестать атаковать нас. «Эй вы! Поднимайтесь, но медленно, иначе мы обрушим на вас ярость инферно». Мы с Мари переглянулись и, кивнув друг другу, стали заготавливать ответочку, если быть точнее, то защитное заклинание, в котором должны были бы совместить воду, кровь и лед. Такая комбинация должна была позволить выстоять даже против столь страшного заклинания. Впрочем, я сильно сомневался, что у них хватит наглости создать именно это заклинание. «Идем», — она посмотрела на меня. «Идем, раз приглашают». Мы поднялись на второй этаж, где за стеной из таких же демонов, один из которых шел впереди моего маленького воинства, а также демонез желаний, стояла девушка с явными признаками одержимости. Причем одержимости очень и очень давней, на лице уж появились черные пятна, которые говорят о том, что тело не выдерживает, и его ткани начинают отмирать. «Вторженец, что тебе надо в крепости серых стражей?» — говорила девушка слегка пафосно. Было полное ощущение, что она считает себя владычицей положения, в руках которой наши жизни. «Это была ваша крепость, теперь же это крепость Ирлат-Разур, то есть моя, и я пришел забрать свою собственность». Я говорил спокойно. Мне было нечего доказывать этой дамочке, и я был готов в любой момент ответить на ее атаку. Все же ярость инферно заклинание, которое даже активировать просто так сложно, так что защититься мы от него в любом случае успеем, как и от любого другого заклинания. «Ты достаточно смелый для эльфа». В голосе девушки звучало легкое презрение. «Но лгать мне смысла нет. В Ферилдине никто и никогда не позволил бы эльфу подняться выше банна. Да что там банна, рыцаря получить было бы сложно. Верить или нет, это дело твое». Я пожал плечами. «Я говорю как есть. Это моя крепость, и ты в ней вредитель. Ты много говоришь». В голосе Софии слышалась угроза. «Я готов подтвердить свои слова действием. Или ты думаешь, что я показал все, на что способен, как и на что способны мои подчиненные, когда зачищал первый этаж? Каха». Тело девушки начало сотрясаться в кашле. «Каха, каха, каха. Ты, если сильный, каха, каха, убей». Я склонил голову на бок. «Ты жить хочешь?» Демоны напряглись, но, судя по всему, без приказа они напасть не могли, и потому только и могли что переводить взгляд с меня на Софию и обратно. «Глупый вопрос, тяжело, демон, контроль, мета». Девушка меня поняла и очень быстро переместилась со своего места к Софии, защелкнув на ее шее ошейник. «Контроль». После этого слова из пола вырвались очень длинные цепи, которые связали сильнейших демонов, на шее которых сама Мита, Джейн, а также Хината, стали надевать ошейники. «Вы, более слабые демоны, поняли, что все пошло по одному месту». Видимо, не только она могла отдавать приказ демонам, ну либо какие-то приказы были отданы заранее, так что на нас напали, правда напали те самые слабые демоны, связывать которых не стали. А когда на нашей стороне оказались самые сильные демоны и они это поняли, то все демоны просто побежали, точнее они пытались бежать, что вступало в конфликт с приказом, из-за чего надеть на них ошейники оказалось проще простого. Хотя без травм все же не обошлось, и пара солдат отправились в колоду с очень тяжелыми ранениями. «Ну, я подошел к Софии. ЧТЭТО». Голос девушки звучал двойственно, и я прекрасно понимал, что это из-за ее одержимости. Сейчас вместе с самой Софией со мной говорил и демон. «Это», я усмехнулся, «это ошейник рабский. Он власть дает мужчине моему над теми, кто на шее носит украшение это». Мари говорила это с легкой усмешкой. «А теперь у меня вопрос к Софии. Демон в ее теле должен молчать. Ты хочешь жить или хочешь умереть?» Она смотрела на меня в шоке. «Жить». Голос ее звучал чисто. Было понятно, что это говорит именно она. Демон на нее никак не воздействует. И сейчас она впервые за очень долгое время действительно может сама что-то обдумать и ответить, без какого-либо давления на ее разум. Жить как одержимая или как самостоятельная личность. Второе. Она смотрела на меня с шоком и надеждой. Жить в этом мире или покинуть его и начать все с нуля. В ее взгляде появилось недоверие. Она поняла мой вопрос, но никак не могла понять, зачем я его задаю. Начать с нуля? Хорошо. Я отозвал Софию в колоду, чтобы после ей заняться. Зачищаем этаж, укрепляем тут границу и идем дальше. Как скажешь. Джейн кивнула и принялась отдавать приказы. Я же задумчиво осматривался по сторонам и прикидывал, сколько же я сейчас заработал денег. Но не только это, еще я прислушивался к магическим потокам, чтобы понять, что именно происходит на этом этаже. Сомале, демонов тут оказалось достаточно мало. Возможно, часть ушла на некоторое время в тень. С такой границей часть демонов имеют возможность ходить туда-сюда. Я прикрыл глаза. То есть они могут вернуться вот сюда в любой момент? Да. Она кивнула, и я тут же принялся проводить ритуал укрепления границы между тенью и реальностью, и в этот раз я успел. Ну как успел? Ритуал я, конечно, провел, но это был только второй этаж, а вот выше. Выше я почувствовал разрыв в пространстве, через который стало выходить множество демонов. Оборону на лестнице. Никого не щадить. Причем, в первой линии оказались сами демоны из сильнейших. София. Глава 128. Бой был страшный. Даже сильнейшие из призванных нашими противниками демоны, которых я взял в рабство, не могли сдержать всей той волны демонов, которые поперли на нас с третьего этажа. Потому и остальным воинам и арбалетчикам было что делать. Да что там лестница, эти твари перли даже с первого этажа, просто спрыгивая с крыши замка во двор и вбегая на первый этаж. Держаться. Это было единственное, что я мог прокричать, посылая вместе с девочками комбинированные заклинания то на лестницу, ведущую вниз, то на лестницу, ведущую вверх. «Симон, так долго продолжаться не может, заморозь подъем!» Крик Джейн заставил меня отвлечься и выполнить ее просьбу, и вскоре проход наверх был проморожен на полметра, а нам стало значительно легче отбиваться. «Блядь, и вот почему я не додумался!» Я покачал головой, продолжая кастовать заклинания. «Да потому что сам ты сейчас занят, я сейчас рядом с тобой, так как Хината отозвала меня с передовой, сказала отдохнуть, а то с рукой, которую приживила, может случиться что-нибудь плохое». Джейн стояла рядом со мной и внимательно следила за окружающим пространством, и мне оставалось ей только кивнуть. У меня, с таким наплывом противников и правда, не было возможности нормально контролировать бой. «Ладно», я вздохнул. «Ты как?» При этом я отправил очередное воздушное торнадо, которое было направлено горизонтально, и было сплетено с ледяными кристаллами, которые просто кромсали тех демонов, которые попадали под атаку. А огненные прожилки, которые виднелись у комбинированного заклинания, образовывались из-за столкновения с огненными заклинаниями Бетани и Мари, правда, последняя еще и кровь добавляла. «Нормально». Краем глаза заметил, как Джейн сжала и разжала кулак, а ее рука едва заметно дрожала. «Точно, да, а что, рука дрожит?» Я покачал головой, как бы говоря, что врать мне не нужно. «Хреново». Она вздохнула, а голос у нее стал грустным. Было сразу понятно, что тема ей неприятна, но она не собиралась с нее съезжать. Рука пусть и слушается, но чувствительность ниже, чем раньше, так что, после этого боя меня, наверное, надо все же отозвать в колоду, чтобы эта травма на мне не закрепилась. Да и всяко быстрее будет, чем ждать того момента, когда у Хинаты появится время повторно осмотреть мою руку. Я вздохнул и, перестав посылать атакующие заклинания, сосредоточился. «Ты что творишь, сейчас же?» Резко опускаюсь на колено, хлопая ладонями по полу, и вся лестница на первый этаж полностью промерзает. Точнее, не лестница, а замерзает весь проход на первый этаж, так что больше к нам не может никто пролезть. «Ты, отдыхаем». Один мой приказ, и воины с арбалетчиками падают на пол, да даже демоны опускаются на пол, а их щиты и мечи падают рядом с ними. Все же бой пусть и шел не так чтобы долго, но при этом он был крайне насыщенным, а противники были куда сильнее обычных порождений. Демоны вообще крайне коварный противник, и даже не в том, что они сильнее, а в том, что они постоянно давят на окружающий мир тем аспектом, в котором они сильны. А так как тут в основном были демоны желания, казалось бы, одни из самых слабых в боевом аспекте. Вот только давление у них было более чем сильным и шло во вполне определенном направлении. Так что ментальный перерыв был нам нужен. «Хината, уже занимаюсь». Моя девочка стала обходить всех раненых, оказывая им первую помощь. «Куда дальше двинемся?» Джейн с вопросом посмотрела на меня. «Никуда». Я покачал головой. «Думаешь тут задержаться?» «Думаю, что сражаться на их условиях пора заканчивать». Я прикрыл глаза и привалился к Джейн, приобняв ее за как раз ту руку, которую ей не так давно приживляла Хината. Благо сидели мы на полу рядом, и никакой проблемы в этом не было. Вот только я не только отдыхал, сейчас я сканировал руку Джейн в поисках того, что могла упустить Хината. Мне было важно понять, из-за чего рука моей девочки стала чуть хуже слушаться, хуже передавать ощущения. «Не ищи, просто отдыхай». В голосе Джейн послышалась грустная усмешка. «А я уже и не ищу». Я поцеловал ее в щеку. «Я уже нашел». «Хм?» Джейн слегка удивленно посмотрела на меня. Правда, для этого ей пришлось слегка отстраниться от меня. Однако, свою руку из моих рук она так и не убрала. Все дело в том, что один нерв получил сильное повреждение. Я покачал головой, пропуская через руку Джейн магию, так чтобы починить тот самый нерв. «Я думала, Хината это все видит». «Она видит». Я прервал Джейн, согласившись с ней. «Однако, зачем рассматривать всю руку, если повреждения были только тут?» Я коснулся места, где руку Джейн оторвала, и она слегка вздрогнула, так как чувствительность вновь стала нормальной. А проблема с нервом была вот тут. Я коснулся места значительно выше. Скорее всего, это внутренняя травма, при ударе меча о меч, учитывая все усиления, которые были на тебя наложены, просто не выдержал сам нерв. Джейн моргнула и, высвободив свою руку, вытянула ее и с радостью посмотрела на уже не трясущуюся руку. «Но в бой тебе лучше было бы пока не идти», — я покачал головой. «Та же ситуация могла случиться и с другими нервами, так что организм надо хорошо проверить, Симон». Джейн посмотрела на меня. «Не надо так говорить. Лучше рассказывай, что ты придумал для того, чтобы навязать им наши условия». «Да ничего такого», — я покачал головой. «Сейчас возведу тут небольшую ледяную стену, потом все пространство перед ней покрою льдом, а потом уберу вон ту стеночку, но при этом проморожу лестницу так, что она превратится в горку». Джейн понимающе усмехнулась. «Запустим пару десятков и снова дверцу наморожу, перебьем их и повторим. Хаэм, ты же понимаешь, что они могут попытаться сбросить на нас взрывные и ядовитые смеси». «Понимаю, но тут уже будет задача магов предотвратить подобное, а воины и арбалетчики будут отбиваться от демонов, тем более что впускать их будем мелкими группами. Так, потолок или пол остаются незащищенными, хотя...» Джей посмотрела на потолок, а после на пол. «Если тут все делалось хотя бы отчасти так, как в замке Кусландов, то они скорее передохнут от старости, чем пробьются через пол или потолок, утрируешь». Мари перебралась поближе к нам и решила поучаствовать в беседе, ведь речь о демонах идет и нету у подобных тварей ограничения в сроке жизни, по крайней мере больше он у них, чем тот, что человеку или эльфу отведен. «Мари, не нагнетай», — Джейн покачала головой, — «даже демонам потребуется много времени для того, чтобы пробиться через такие потолки и пол. Забыла ты, подруга, от радости, что руку наш Симон тебе восстановил, что на стороне их маг имеется и он, проделать дырку в камне этом сможет. Допустим, мне на это надобно затратить лишь часть шестую часа. Но ты тоже забываешься». Джейн с насмешкой посмотрела на подругу. «То ты, не сомневаюсь, что Симон сможет повторить твой вариант, а Бетани сделает это немного медленнее, но...» Она подняла указательный палец вверх. «Хочу отметить, что вы очень сильные маги, которые обучались у самой Флимит. Там же сидит». Джейн пожала плечами. «Судя по всему, демонолог. И честно говоря, не правы вы, жена моего господина». В разговор вмешалась Сомалия. «Маг, что призвал нас всех и организовал на верхней точке замка свою лабораторию, не демонолог. Он маг крови, который потратил очень много времени на то, чтобы по книгам освоить демонологию». Я удивленно моргнул. «Стоп, ты хочешь сказать, что вон там сидит маг крови, который обучался демонологии по книжкам и смог призвать 1000 демонов?» «Да, повелитель». Демонесса преданно посмотрела на меня. «Девочки, а может, не будем с ним связываться?» На мне скрестились удивленные взгляды всех, кто слышал мои слова. «Нет, ну вы сами подумайте, маг обучался демонологии по книгам, при этом ни во время первого, ни во время второго, третьего, пятого и десятого призыва он не расстался с душой. Все задумались, особенно сильно над этим задумались маги, я же, почувствовав, что карта Лилианы, наконец, восстановилась, призвал мою лисичку». «А?» — она удивленно моргнула, оказавшись передо мной. «Ну здравствуй, лисичка». Я с нежностью посмотрел на нее. «Ты, кстати, первая». Мита дала ей плошку с едой, при этом она нахально улыбалась, смотря на подругу. «Первая, наша юная повариха имеет в виду, что ты первая из ближнего круга, кто в колоде оказалась после смерти. Так что...» — она усмехнулась. «Ты на неделю дисквалифицирована из списка». «Эй!» — лисичка с возмущением посмотрела на Мита, а вот остальные девушки сделали смачный межмировый жест рука-лицо, причем даже Узумаки, которая не участвовала пока в подобных договорах, выполнила этот жест. «Ты сама соглашалась на этот уговор. КХМ. Я посмотрел на Мита, которая и не думала смущаться от того, что я прекрасно слышу все, что она говорит. «Да, дорогой, Мита, шоколадочка моя ненаглядная, а тебя не смущает то, что я имею свой голос в подобном вопросе?» «Ну», — она изобразила смущение, — «в этом вопросе важен же и ее голос». Она хитро стрельнула глазами в сторону лисички. «А если она нарушит уговор, то...» — я вздохнул. «Фиг с вами, можете играть в свои игры с договорами». Махнув рукой, я потерял интерес к этому разговору, все же об их договоре я знал. Нет, они не договаривались прямо при мне, но не узнать что-то подобное, когда это происходит у меня под носом, это надо вообще слепым быть. «Только прошу, пусть эти ваши разборки и договоры хотя бы внешне будут проходить у меня за спиной. Понятно, что в столь небольшом коллективе сохранить подобное в тайне проблематично, но все же, не волнуйся». Джейн встала и подошла к Мита, которая, поняв, что слегка облажалась и сейчас ей предстоит серьезный разговор, слегка побледнела. И пока Джейн разбиралась с Мита, я возводил новые укрепления, которыми мы должны будем пользоваться в ближайшее время. А может иначе, я уже возвел основные укрепления, а Джейн закончила с серьезным разговором, и сейчас она стояла рядом со мной. И как иначе? Стену в потолок, в ней небольшие бойницы. О, и стену сделать полностью прозрачной, а не голубоватой. Я покачал головой. Цвет мне не поменять, а вот стена в потолок. Я задумчиво осмотрелся. Давай попробуем, хотя бойницы все же придется делать не очень маленькими, а то не прицелиться нормально из арбалета не смогут, не следить за происходящим там. Я кивнул на место перед укреплениями и, вздохнув, продолжил по совету Джейн наращивать ледяную стену. Я не спешил, а делал все качественно, в том числе и места для работы магов. И только закончив возводить стену, я придирчиво осмотрел ее. «Девочки, осмотрите стену, может, ее где-то недоработал». Эти слова были обращены в большей степени к Марии и Беттани, но и Хината подключилась к процессу осмотра ледяной стены, в которой все же нашли пару изъянов, которые я исправил. «Ну, начинаем?» Я посмотрел на девушек и своих подчиненных, которые стояли за стеной. «Да», Джейн кивнула. «Арбалетчикам занять места рядом с бойницами». Глава 129. Новая тактика дала свои плоды. Демоны теперь уже перемалывались мелкими партиями, Мита даже убедила меня сделать проход для нее, так что сначала мы впускаем демонов на наш этаж, потом запираем проход, а после выпускаем Мита, которая под бустами от Мари надевает ошейники на тех демонов, на которых может надеть. Как правило, это 10-15 демонов, тогда как запускаем на этаж мы около 40. И дело тут не в том, что она не могла надеть ошейники всем, а в том, что я просто считал важным дать повоевать всем своим воинам и арбалетчикам. Те же хауки также просили им дать больше практики, а не делать из них тыловиков. В общем, это была вынужденная мера, но даже так доходность предприятия должна стать невероятно высокой. Уже поздней ночью я перекрыл все проходы и сел перед костром. «Итак, девочки, давайте подумаем, как мы можем усилить себя. ХМ, демоны продаются весьма успешно. Цена за них не маленькая, так что сейчас у нас очень много денег, и мы вполне можем позволить себе провести новые усиления». После этих моих слов повисло молчание. Все задумались о том, что бы они хотели приобрести. И первой заговорила Хината. «А у тебя есть идеи, как сделать себя сильнее, ХМ?» Я почесал щеку. «Идеи есть. Вот только стоит ли идти этим путем?» Я покачал головой. «Я еще с этой магией не освоился, а тут. И что же за идея? Ледяной убийца демонов или ледяной убийца богов? Маги подобных направлений существуют, это я уже проверил. Но для начала хотелось бы приобрести то, что идет ранее, а именно ледяных убийц драконов. ХМ, пожалуй, если ты найдешь кровавого убийцу драконов, то я не буду против освоить магию подобную». Мари задумчиво склонила голову, смотря на меня. Я покивал на это, начиная поиск в системном магазине. Почему я вообще затеял этот разговор с убийцами драконов, если раньше не желал связываться с летающими ящерицами? Да все просто, я вспомнил, что там вроде как были искусственные убийцы драконов, а значит, эти разумные не должны быть связаны с драконами. Есть проблема. Какая? Мари посмотрела на меня. Насколько я могу судить, обретение магии убийц драконов перекроет нам возможность использовать любую магию, не связанную с аспектом дракона. Я задумчиво просматривал страницы магазина системы, и я не находил ни одного мага, являющегося убийцей, будь то убийца драконов, демонов или богов, который владел бы магией не только своей стихией. Ты уверен? Нет, все же школы магии разные, но тут нет ни одного мага, владеющего другой магией помимо своего основного направления, а это говорит нам, что это если не невозможно, то крайне сложно и вполне возможно опасно для жизни. Мари задумчиво посмотрела в костер. В целом не против я, но не сейчас. Мари покачала головой. Пусть я и делаю упор на магии, что кровью управляет, но также часто я в бою готова применять огонь и воздух, землю и даже воду. Коль поглощу того я, кто не будет магией подобной пользоваться в силах, то те возможности, что мы имеем сейчас, у нас значительно просядут. Я согласно покивал. Я согласен с тобой, потому хоть и сильно облизываюсь на подобные усиления, но никак не могу себе позволить даже временное ослабление. Хотя усилить ледяную магию действительно вкусно выглядит. Я вздохнул. Но за неимением подобной возможности, можно попробовать просто дополнить наши возможности. Погоди, меня прервала Шоколадочка. Да, я внимательно посмотрел на Мита, которая выглядела слегка взволнована, я бы даже сказал, что она нервничала. Знаешь, я хоть и могу постоять за себя, но участвовать в боевых действиях, не могу сказать, что мне это нравится и я вижу себя в роли боевой единицы в будущем. Нет-нет, она подняла руки вверх, останавливая меня, таким образом давая понять, что она еще не договорила. Если я нужна тебе именно как боевая единица, то я не буду против, но, она вздохнула, я бы хотела сосредоточиться на моем развитии как повара. Конечно, поначалу владение оружием казалось интересным шагом, но теперь, она покачала головой, теперь я понимаю, что это не мой путь. Прости, если я разочаровываю тебя, но, создав хлыст из крови, я обмотал им шоколадку и быстро притянул ее, посадив к себе на колени. А теперь, когда ты выставила меня монстром, я не, но я закрыл ей рот рукой, не позволяя продолжать, который силой заставляет вас всех участвовать в боевых действиях, скажи мне, что я сейчас с тобой должен сделать, может быть наказать, мне думается, что хитрая подруга наша, на это свою ставку сделать захотела, сегодня мимо очереди хочет проскользнуть. Мари покачала головой, нет, так как я убрал руку с ротиками-то, она не стала отмалчиваться после подобных обвинений, я просто сказала правду. Ну, значит просто куплю тебе пару поваров, которые повысят твои навыки готовки. Я пожал плечами. Правда? Да. Я зашел в магазин и довольно быстро нашел очень умелых поваров, которых и купил. Всего двух, но на ближайшее время для Мита этого будет достаточно. И стоило мне их купить, как я тут же улучшил ими Мита, и она блаженно растеклась лужицей на моих коленях. Хорошо. «Да мы видим». Узумаки покачала головой и взяла шоколадочку за ухо. «Ай-яй-яй-яй, ты чего творишь?» Но сопротивляться она не стала, и вскоре она оказалась на скамеечке. «Я освобождаю место. Знаешь ли, не ты одна хочешь увеличить свои возможности?» «Бу-бу-бу». Мита надулась, но нам всем было понятно, что надулась она скорее показательно, чем реально обиделась. Так что вскоре на моих коленях уже сидела Лилиана и под недовольным взглядом остальных покачивала ногами. «Итак, чего хотелось бы тебе, а не знаю». Она пожала плечам. «Давай на твое усмотрение, но помни, что я разведчик, так что...» Она чуть повернула голову и, скосив взгляд, хитро посмотрела на меня. «Значит, что я посчитаю нужным?» «Ага». Она кивнула на эти мои слова. «Хорошо. Значит, получишь у меня магию скорости, а также телепортации». «А?» Она удивленно посмотрела на меня, после чего довольно покивала. А я нашел необходимых персонажей и улучшил за их счет лисичку. И стоило ей только довольно зажмуриться от приятных ощущений новых возможностей. Я вот не понимаю, вроде первые улучшения не приносили никаких приятных ощущений. Я удивленно посмотрел на лисичку, которую Мита также за ухо стащила с моих коленей. Привыкание. Хината пожала плечами. Тело приспособилось к такому, вот и все. Думаю, через пару улучшений мы вполне возможно ничего не будем ощущать. Я пожал плечами, идей почему так у меня все равно не было, а тем временем место на моих коленях заняла Джейн. Так, мне, пожалуйста, еще одного мастера оружия, только не ту девочку, ее навыки я худо-бедно уже усвоила. Джейн почесала мочку уха, и я принялся в магазине искать нужного разумного, впрочем, он нашелся достаточно быстро, и Джейн получила свое первое улучшение. Хм, она от удовольствия прикрыла глаза, так и еще одного пространственного мага, надо развиваться в том, в чем я уже начала понимать. Я понимающе покивал и, купив мага пространства, улучшил им мою рыжулю, но в этот раз она только прикрыла глаза, слегка задрожав. Знаешь, а во второй раз действительно удовольствие было чуть слабее. Она приоткрыла глаза и хитро посмотрела на Мита, которая со вздохом ухватила ее за ухо и отвела на то место, где она сидела раньше. «Так, а мне?» Хината задумчиво посмотрела на меня. «Не знаю, может, ты подскажешь. Химерология и магия крови. Немного ли в команде нашей будет магов, что кровью могут управлять? Ну, несмотря на то, что ты у нас часто выступаешь как маг-целитель, основная ноша целителя у нас лежит именно на хрупких плечах Хинаты. Плечи, которые носят такую грудь, не могут быть хрупкими». Я бросил короткий взгляд на Джейн. «В этом плане вам всем ни на что жаловаться». Я покачал головой. «Возвращаясь же к Хинате, то именно она наш основной медик, и ей это будет очень полезно». Хината прикрыла глаза от удовольствия, когда я улучшил ее, и Мита, дав ей пару секунд, ухватила за ушко и оттащила в сторону. А ее место тут же заняла Мари. «Пожалуй, я могу теперь сказать, что в магии, которая дает над кровью власть, искусно стало, а потому мне надо развиваться в новом направлении. Ты уверена? Просто если потом мы все же пойдем путем убийц драконов, то я не пойду таким путем. Нет, в первые минуты он привлекал мое внимание, но я, немного поразмыслив, решение приняла не ограничивать себя, и потому хотела бы познать я тайны магии огня. Хочешь улучшить знания в этой области за счет пары магов? Да, она кивнула. А может быть, огонь и воздух? Просто выберем магов посильнее, так чтобы уже в следующий раз, если надо, еще улучшить себя в одном или обоих направлениях. Согласна. Короткие ответы. Я тут же нашел нужных магов, точнее архимагов, после чего улучшил Мари, которая откинулась на мою грудь, запрокинув голову, и очень эротично простонала мне на ушко. И вскоре уже Мари за ушко оттаскивали с моих колен. Теперь моя очередь определяться. Мита внимательно посмотрела на меня. Нет, я покачал головой. Нет, Мита посмотрела на меня с непониманием и какой-то затаенной обидой. Ты меня правильно услышала, ты не выполнила всех необходимых условий для того, чтобы выбрать то, в чем ты хотела бы стать лучше, а значит, и выбирать права не имеешь. Я, она удивленно ткнула себя в грудь, да и девочки тоже удивленно посмотрели на нее, потом на меня, а потом Джейн захихикала, поняв, что именно я имею в виду. Ты, я покивал. И что же я не выполнила? Ха, могу я высказать свое предположение? Мари вопросительно посмотрела на меня, а на ее губах появилась лукавая улыбка. Давай, погоди. Мита подняла руку, не дав Мари показать свою сообразительность, и чуть прищурившись посмотрела на меня. Ты же не хочешь сказать, что я должна сесть к тебе на колени? Конечно, нет, ты никому и ничего не должна. Я с притворным возмущением посмотрел на нее. Просто если ты этого не сделаешь. Я замолчал, но мое молчание сейчас было более важно, чем тысячи слов. Просто потому, что если бы я сказал, что не стану улучшать ее, если она не сядет ко мне на колени, то она бы поняла, что я лгу. А так, молчу и с легкой улыбкой смотрю на нее, и она. Хорошо. Она вздохнула и, подойдя ко мне, присела на край коленей. Конечно, можно было бы сейчас обнять ее за талию и притянуть к себе, но делать этого не хотелось. Мита очень красивая женщина, но принуждать ее к чему-то. Теперь можно? Давай. Я улыбнулся кончиком губ. Тогда мне определенно надо что-то, что увеличит мою скорость и силу. Можешь что-то посоветовать? Техника восьми врат? Мита слегка вздрогнула. Только прежде чем ты начнешь ее применять в бою, надо будет в обычных условиях проверить ее воздействие и дать возможность Хинате и Мари подготовить твое тело. Ну и естественно, я наложу запрет использования восьмых врат. Хм, а что еще? Мита чуть поерзала на моих коленях, позволяя оценить мягкость ее попки. Регенерация. Думаю, это позволит тебе сражаться более смело, а также позволит дольше использовать технику врат. Согласна. Она довольно улыбнулась, и я, найдя необходимых разумных, улучшил Мита, которая едва слышно застонала от удовольствия. А теперь и ты. Джейн резко сблизилась с Митой, ухватив ее за ухо и потянула ее в сторону. Джейн Кусланд, Митой Куми, Лилиана, Мариган, Хината, Мита Узумаки. Глава 130. Так, когда с весельем мы закончили, я решил вернуться к основной теме обсуждений, а именно к теме улучшений, так как предстояло еще улучшить воинов, арбалетчиков, а также найти способ улучшить себя и не потерять в возможностях. Потому как Мари права, и быть убийцей богов хоть и крайне соблазнительно, да даже убийцей демонов или драконов более чем привлекательно, но потеря возможностей в других областях такого не стоит. Как можно улучшить наших воинов и арбалетчиков? Я осмотрел всех девушек, и они поняли, что пришла пора отложить шутки в сторону и хорошенько подумать. Впрочем, девушки на самом деле никогда и не расслаблялись, так что мое напоминание о том, что у нас есть серьезные темы для беседы, было не очень-то и нужно. Все же мы находимся на враждебной территории. Хм, я задумчиво посмотрел сначала на Мита, а после на Хинату. Что? Узумаки внимательно посмотрела на меня, чувствуя, что в этот момент я что-то для себя решил. Просто задумался. Задумался, да, посмотрев на тебя, а после на Хинату я вспомнил, что у вас в мире существовала такая техника, как клоны. Да, Мита покивала, соглашаясь с тем, что такая техника у них существовала. Вот я и задумался, а ведь идеальная техника для решения определенных задач. Те же доклады о Норе, хотя нет, ее, если я вместо себя пришлю клона и она об этом узнает, а она рано или поздно узнает, это сильно обидит, а ведь я не хочу ее обижать. Но скажем после, на совет Ирлов вполне можно будет присылать клона. Идея хороша, но чем поможет он тебе сейчас? Мита склонила голову на бок. Сейчас, я задумался. Мда, а сейчас и правда ничем не поможет. Ничем кроме одного. Учиться с ее помощью, а? Мита с удивлением посмотрела на меня. Ну, создать сотню клонов, заставить их отрабатывать тот или иной прием, а после развеять их и получить опыт создания этого заклинания. А так можно? Мита выглядела шокированной. Ну, вот и посмотрим, а там, если что, азы этой техники я передам вам всем. А зачем? Я удивленно посмотрел на Мита. В каком смысле, зачем? Ну, я же знаю теневое клонирование, а с твоей магией архива, можно же просто скачать это знание у меня. По крайней мере, я не против, и значит, никакого сопротивления с моей стороны не будет. Я покачал головой. Скачать из твоей головы не выйдет, это надо сначала обучить тебя магии архива, а уже после ты сама передашь мне технику. Но это время. Я вздохнул. Хотя с другой стороны более чем полезный опыт. Как-то за теми событиями, в которые мы погрузились, подобная идея в наши головы не пришла. Я покачал головой. Но даже так, Мари, я тебе передавал знания по архиву, это то же самое, что и обучение через систему или... Даже близко нет. Система дает тебе не только знания, но и навыки. Да, у тебя все еще нет наработанных связок с учетом новых знаний, да эти новые знания не доведены до рефлекторного уровня, но ты в целом можешь даже самые сложные вещи применять. Разница будет только в скорости применения. Мари задумчиво посмотрела на костер. Архив же, он передает голую теорию. Да, скажем, опытный маг сможет сразу использовать эти знания и пользоваться этой магией. Вот только о применении самых продвинутых техник этой магии не может идти и речи. Только простейшие техники. Как видишь, лучше всего получить теневое клонирование через систему. Хорошо, хорошо. Мита приподняла руки, признавая свою неправоту. Хотя как только разберемся с Мором, или как минимум с пиком солдата, и если у нас будет время, надо будет устроить обмен знаниями. Для начала, конечно, придется обучить вас всех магии архива, желательно через систему, но дальше будет проще, будем обмениваться знаниями и развиваться всесторонне. Ладно, допустим, теневые клоны. Мита задумчиво кивнула, принимая мою точку зрения. Что еще ты хочешь взять? Честно, я пожал плечами, без понятия. Интересного много, но надо выбрать что-то, что увеличит наши возможности как отряда. Вот и, ну, тут нужно думать. Мита перебила меня, и все задумались. Я же тем временем купил самого обычного шиноби, знакомого с техникой теневого клонирования, и улучшил себя за его счет. Хм, я прикрыл глаза на пару секунд, переживая прилив положительных ощущений. Так, открыв глаза, я сложил печати, и рядом со мной появился мой клон. Вот только, хм, а я почувствовал чакру, и кажется, я понял, что именно меня сейчас заинтересовало. И что же, Мита и остальные посмотрели на меня с интересом. Да вроде в твоем мире был клан, который на техниках льда специализировался. Как думаешь, я почерпну у них что-то новое? У Юки. Мита задумчиво накрутила локон на палец. Ну, потому, что слышала я. В разговор вступила Хината. Даже молодые Юки были довольно грозными противниками. По крайней мере, Наруто в молодости столкнулся с одним представителем и чуть не помер, если бы не Лис. Согласна, геном льда у них интересный и может многое дать, тем более что он не будет конфликтовать с другими направлениями магии, да и техниками на других стихиях. Даже больше, известны представители, которые имели сразу несколько геномов. Так что, я задумчиво покивал. Ну, значит, на этом и порешаем. Я нашел представителя клана Юки, за счет которого добавил себе ледяной геном. Так, а теперь наиважнейший вопрос. Как будем воинов и арбалетчиков улучшать? Сэр, если позволите. Ко мне со спины подошел один из командиров двадцаток воинов, которого звали Крис. Слушаю тебя. Нам не хватает силы. Если бы вы увеличили нашу силу и выносливость, то мы были бы вам благодарны. Значит, силу и выносливость? Да. Я задумчиво посмотрел на девочек, и они покивали, соглашаясь с таким вот решением. Хорошо, но на быстрый прирост не надейтесь, предрасположенность к этому я вам дам, но остальное своими силами придется получать. На большее мы и не рассчитывали. Воин с достоинством кивнул, после чего отошел, а я быстро зашел в магазин и выполнил просьбу Криса. Воины вздрогнули, но очень быстро пришли в себя и продолжили выполнять свои функции. «Сэр, Фрог, один из глав арбалетчиков, подошел ко мне. Да, стреляем мы достаточно метко, Однако нам бы получить возможность не только заряжать стрелы, но и получить выносливость и ловкость. Ловкость поможет нам более быстро перезаряжать арбалеты, а выносливость дольше поддерживать высокий темп стрельбы. Я кивнул и, не получив от девушек никакого отрицания по отношению к этому плану, быстро нашел и купил все необходимое, после чего улучшил арбалетчиков. Итак, готовы мы к тому, чтобы завтра вновь продолжить путь наш? Мари смерила меня подозрительным взглядом. Да, я покивал на эти ее слова. Хорошо, а сейчас настаивать я буду на том, что нужно бы тебе поспать. Я вздохнул. Я это понимаю и не собираюсь спорить. Защиту я нам обеспечил хорошую, воины и арбалетчики будут на страже. Так что я действительно буду спать, а со мной сегодня будет спать наша мастерица печати. Я, Мита удивленно указала на себя пальчиком. Ты, я покивал. Ты ничего не путаешь? Она слегка прищурилась. Нет, я ничего не путаю. Просто с ними. Я кивнул на девочек. Я точно не сдержусь, и вместо отдыха мы перейдем к сексу. А со мной, значит, не перейдешь? Я для тебя недостаточно хороша, но я чувствовал, что Мита на самом деле не обижена, хотя и пытается показать обратное. Она слегка заинтересована и даже, я бы сказал, предвкушает ночь со мной. Не в плане секса, этого ей сейчас не хочется, она просто хочет, а вот тут мне сложно понять. Ты великолепна. Я послал ей воздушный поцелуй, от которого она картинно шарахнулась в сторону, вызвав наши улыбки. Я тебя хочу и, честно говоря, я бы с радостью занялся с тобой многими вещами, которыми могут заниматься друг с другом только мужчина и женщина. Готовить совместный ужин? Мита сыграла дурочку, но играла она, гиперболизируя свои эмоции, так что всем было прекрасно понятно, что она придуривается. Ну, я пожал плечами. Думаю, ужин в позе 69 там бы тоже присутствовал. Фу, пошляк. Мита покачала головой. Не я такой, жизнь такая. Но возвращаясь к твоему вопросу, ты мне нравишься, я тебя люблю и хотел бы, чтобы ты не просто спутницей моей была, а вошла в семью. Но, она с интересом посмотрела на меня. Сказать он хочет, что сама ты не готова к шагу, что требуется сделать для вхождения в семью. Мари грустно улыбнулась. Ты как я некоторое время назад. Такая же грустная улыбка появилась на губах Джейн. Все никак не могла отпустить прошлое, да что врать, я и сейчас не очень-то его отпустила и надеюсь, что все же когда-нибудь я встречусь с Лерой и дочками. Хотя той тяги, что тянуло меня к ней раньше, я больше не испытываю. Она покачала головой. Симон все же смог завладеть моим сердечком. И до твоего он доберется. Доберусь. Я согласно покивал. Пусть это и потребует времени, а пока, я буду просто использовать тебя как подушку-обнимашку, если ты, конечно, не против. Мита вздохнула. Не против. Она покачала головой. Но я сомневаюсь. Подруга, не надо этого говорить. Лисичка перебила Мита, не дав ей закончить. Поверь, Джейн, я, Мари, мы все не думали, что когда-нибудь подпишем стрёмный контракт и войдем в гарем. У Шоколадки и Хинаты по сути и выбора-то не было. Эй, нас никто не заставлял. Шоколадка с возмущением посмотрела на Лилиану. Так, я не это и говорила. Лилиана покачала головой. Просто мы не знаем, как этот контракт и связь с Симоном влияют на нас. Вероятно, там может быть какая-то непрописанная в контракте мелочь, которая... Не-не-не. Я выставил руки перед собой и со страхом посмотрел на Лилиану. Вот не надо мне таких предположений. У меня в картах, если ты не забыла, сейчас куча демонов, 100 воинов и 100 арбалетчиков, а также 1000 быков. Так что попрошу, КХМ. Лилиана смущенно почесала затылок. Я немного забылась. Вот именно, тем более что если бы это было правдой, то и я бы уже прыгнула к Симону в постель, да и Шоколадочка прыгнула к нему в кровать значительно быстрее. Так, я хлопнул по коленям и, встав, подошел к Мита, который протянул руку. Хватит с разговорами, пора пойти и поспать. Глава 131. Утро для нас наступило крайне рано, а все потому, что демоны таки почти проколупали ледяную стену, что закрывало проход с верхнего этажа на наш, да и снизу они проделали довольно большой тоннель, так что вставать пришлось рано и занимать оборонительные позиции. Снимаю ледяную стену на проходе через 3, 2, 1, снимаю. Стоило мне произнести последнее слово, как ледяная стена рухнула, превратившись в воду, так что демоны, которые до этого царапали лед, прокапывая в нем путь к своей добыче, то есть к нам, просто вывалились из прохода. Мита, Джейн, девушки поняли меня без каких-то дополнительных указаний и сорвались с места. Их задача была вовсе не рубить демонов, а надевать на них ошейники, после чего они отзывались с поля боя. Стрелять по конечностям. Когда демонов стало излишне много, я вновь проморозил вход, а арбалетчики, получив приказ, открыли беглый огонь, буквально прерывая путь приключений демонов. И когда большая часть демонов уже лежала на полу, Джейн и Мита снова сорвались со своих мест. «Пару штук оставьте». Это я сказал им вслед, но они меня прекрасно услышали, так что через 5 минут на полу осталось 5 демонов, которые скребли по полу когтями, пытаясь добраться до возведенной ледяной стены, за которой скрывались все мои бойцы. «И делать с ними, что собрался ты?» Мари вопросительно посмотрела на меня. «Думаю купить знания у нашей знакомой демонессы. ХМ, магия души и демонология. Эти направления нам нужны как воздух. Флимит, конечно, постаралась, и образование у нас с тобой более чем хорошее, но профильных знаний в этих направлениях нам не хватает. А строить планы на победу над архидемоном без этих знаний?» Я покачал головой. «Потому я хочу обеспечить нас знаниями. Я против не имею ничего». Мари кивнула, но мы оба понимали, что сейчас вызывать нашу общую знакомую небезопасно. «Потому я просто создал в стене небольшие полости, в которые этих демонов запихнули, после чего наморозил новый лед. Таким образом демоны оказались в своего рода саркофагах. Запускай». Джейн азартно усмехалась, явно получив огромное удовлетворение от того, как быстро они с Мита после улучшения стали разбираться с демонами. «Спокойствие». Мита с осуждением посмотрела на подругу. «Я спокойна, просто это несколько воодушевляет. У меня никогда не было таких возможностей. Сейчас бы сюда еще мою вдову и занять господствующую высоту километрах в 2. Джейн прикрыла глаза от нахлынувших воспоминаний, и я должен отметить, что в этот раз грусти в ее эмоциях стало намного меньше. «А как же синенькая?» Мари не могла промолчать. «Лера». Грусть в эмоциях Джейн стала чуть-чуть больше, но не намного. Она свой выбор сделала. Она улыбнулась и очень быстро отбросила грустные воспоминания. «А я сделала свой. Так что мне мою вдову и господствующую высоту. Я бы этих демонов». В глазах Джейн зажглась идея. Нет, даже не так, у нее в глазах зажглась идея. «Слушай, а что если я скажу, что знаю неутомимых, очень живучих воинов, которые готовы служить, если ты всего-то немного над ними поработаешь?» Я пристально посмотрел на Джейн. «ХМ, кажется, я знаю, о ком именно ты говоришь, но все же хотелось бы услышать это от тебя. Итак, моя дорогая рыжуля, кого же ты подразумеваешь под воинами, которые живучие как демоны, сильные как демоны, и готовы рвать пасти врагам только за намек на лечение?» Джейн усмехнулась. «Ты меня правильно понял. Сказать вы не хотите всем, о ком сейчас беседу вы ведете. Тем более, что воины сейчас на вас с опаской смотрят». Мари привлекла наше внимание к проблеме, которую я тут же попытался решить. «Воинам и арбалетчикам нечего опасаться». Я покачал головой. «Потому как, если я прав, то у тех, кого хочет предложить для призыва Джейн, слишком горячи для того, чтобы сидеть на месте. Они хороши в атаке, они сносят врагов с яростным криком, но вот оборона не для них. Ты правильно меня понял. Но если ты хочешь услышать это от меня, то я скажу. А почему бы нам не призвать Краганов?» Я прищурился. «И ты хочешь предложить кого-то конкретного?» «Да». Джейн прикрыла глаза. «Двух матерых воинов, Рекса и Гранта, а также можно призвать кучку клонированных Краганов, которых создавал». Джейн замялась на пару секунд, припоминая имя. «Акир, так что, как тебе идея?» «Идея стоящая». Не став откладывать в долгий ящик, я быстро залез в магазин и нашел там Краганов. Потом сделал выборку и настроился на миры масс-эффектов, которых победили жнецы, а после нашел там Рекса и Гранта. «ХМ, что?» «Нет, ничего, Рекса и Гранта потянем. Они, конечно, не дешевые, но в целом, если ориентироваться на их цену, то они более чем стоят своих денег. Конечно, сравнивать их с демонами было неправильно, но и с людьми они на одном уровне не стоят». Я покачал головой и быстро оплатил Рекса и Гранта, после чего призвал их. «Это...» Рекс первым пришел в себя и осмотрелся. «Ты, я так понимаю, ты теперь мой командир?» Он очень тактично обошел слово «хозяин». Впрочем, быть ему хозяином я и не желал. «Да». Я внимательным взглядом осмотрел голых краганов, которые стояли передо мной. «Что, мужика с членом никогда не видел?» Грант не стал держать язык за зубами. «Видел, сейчас же я осматриваю вас чисто из профессионального интереса. И кто же ты по профессии?» Этот вопрос был задан Рексом сразу, как только он понял, что я не собираюсь говорить о том, какую именно профессию я имею в виду. Кузнец, кузнец, Грант посмотрел на меня как на идиота. В наш-то век, Грант, заткнись и не мешайся, когда вождь с новым боссом разговаривает. Мало мне было, что ты на корабле вечно бучу устраивал, так теперь еще и здесь будешь бунтовать. Над помещением нависла мертвая тишина. Ты, Рекс повернулся на голос, как только Джейн начала говорить, и сейчас во все глаза смотрел на нее. Кто вообще такая? Я так понимаю, Гранта ты знаешь, и тебя знаю, старый ворчун, помешанный на битвах. Джейн растянула губы в дружеской усмешке. И кто же ты такая? Ну, в этом мире я известна как Джейн Кусланд, и если имя мое не изменилось, то вот фамилия. Она покачала головой. Раньше она была Шипард. Погоди, Рекс даже сделал пару шагов назад. Шипард, да. Усмешка на губах Джейн стала чуть шире. Ты же мужиком был. В этот момент глаза Джейн раскрылись от шока, а я просто рухнул на пол в приступе безудержного смеха, как и все остальные. И только два Крагана и сама Джейн стояли и во все глаза смотрели друг на друга. Вообще-то нет. Джейн первой пришла в себя и, покачав головой, стала отвечать на высказывание Рекса. Я и там девушкой была, но... В этот раз в разговор вмешался Грант. Ты же был мужиком. Я точно знаю, мылись в одном душе, ходили в баню и сауну. Я пизду вместо члена заметил бы. Согласен. Рекс покивал головой. Я тоже и в баню ходил, и в сауну, да и бухали мы вместе, а после по бабам ходили. Я еле-еле отсмеявшись медленно встал с пола. Симон, Джейн, ну эти два громилы ладно. Я махнул рукой, как бы говоря, что с них взять. Но ты-то должна помнить, что миры, из которых я призываю разумных, разные. Они могут быть похожими, очень похожими, но ты же помнишь, что для этого нужна очень серьезная выборка, а у нас как бы время. Я с намеком посмотрел на проход, закрытый льдом. Так что я сделал выборку по характеру, они такие же, как и в твоем мире, только у них, судя по всему, Шипард был мужиком. Ага, Рекс ошалело кивнул. Был, так она была Шипардом. Шипард, да, я кивнул, но в отличие от вас, она тут именно что переродилась и только потом заключила контракт со мной. И да, Рекс, ты же не против, что я вот так прямо? Да без вопросов. Он кивнул, соглашаясь на подобное обращение с моей стороны. Отлично. Значит так, я быстро вывалил на пол пару комплектов брони. Вот вам нагрудник. Я сноровисто закрепил на Рексе нагрудную пластину брони, зафиксировав ее на его спине кожаными ремнями. Юбка, броня на ноги и руки. Я придирчиво осмотрел Рекса. А вот на спину у меня ничего нет. Тут надо будет уже мерки снимать и индивидуально изготавливать. Так что спиной к противникам лучше не поворачиваться. Тогда и нагрудник не надо. Член юбкой прикрыл, ноги и руки под защитой, и фиг с ним. Рекс махнул рукой. Тем более, я как посмотрю, у вас тут самое страшное оружие, арбалеты. Вообще-то, с моей руки сорвалась сосулька, пролетевшая в паре сантиметров от лица Рекса, но тот даже не дернулся, лишь с интересом проследил взглядом ее полет. Интересно, это вместо биотики? Да, называется магией, можно швыряться льдом, водой, в общем любой стихией, есть еще кровь, проклятие, в общем, чтобы все перечислять, это дня не хватит. Но сейчас среди противников будут. Я открыл саркофаг в стене, из которого вывалился демон желания, точнее демонесса, но данная конкретная демонесса выглядела уж очень брутально. Сильнее и быстрее Крагана, выносливее, острейшие когти. Я внимательно смотрю на Рекса, а после перевожу взгляд на Гранта, которому помогает одеваться Лара, взгляд которой то и дело скользит по его телу, и в этом взгляде виднеется что-то нездоровое. КХМ, Джейн оказалась рядом со мной, я такой взгляд уже видела. Да, ага, у Келли, она запала на Гранта и принялась со всей старательностью осаждать эту крепость. И надо сказать, ее не смущало ни то, что расы считаются несовместимыми, ни даже размер определенных половых органов. Ну, я проследил за Ларой и за тем, как на Гранта с ревностью смотрит ее сестра Беттани. Возможно, все еще изменится, все же Лара у нас девушка несвободная, и я сомневаюсь, что Беттани так легко отпустит свою сестру. Это да, Джейн согласно покивала. Ха, в твоем мире тоже? В голосе Рекса слышалась печаль. И у вас? Да, а как у вас все закончилось? Мы победили. И опять легкая грусть в голосе Джейн. Я умерла, ну и переродилась тут, а большего не знаю. Это хорошо, вам повезло больше, чем нам. Я умер на Тученке, сражаясь с ордами хасков, созданных из представителей самых разных рас. И как у вас дела были? За пару месяцев до моей смерти связь была прервана, но последние новости. Саларианцы были уничтожены. Конечно, сомневаюсь, что полностью, эти лягушки те еще выродки и проскользнут куда угодно. Турианцы, они вроде как смогли выдавить жнецов из материнской системы, там же и забаррикадировались, но на их границах уже был такой флот, что они панически просили помощи, но помощи им было ждать неоткуда. Азари, они устроились лучше всех, когда люди потеряли материнскую систему и раскололись, они смогли взять под свое крыло несколько человеческих флотов и переселить к себе пару колоний, но даже так они потеряли очень многое.